Братья и сестры, знаете, хотел дополнить проповедь брата. Для меня большим свидетельством таким является, что стих, помните, где написано, что и в старости плодовиты и сочны, да? То есть человек может быть плодовит и сочен в старости, а может действительно быть как увядающий цветок, сидящий на лавочке, да, и не знающий, чем заняться. Все зависит от нас. Для меня яркий пример Градова и Раиды Ивановны. Знаете, ее посещал, да, она в церковь долго не ходила. Последний раз она была, когда еще в Орехово собирались, да, в церкви. И буквально за неделю до смерти я, когда ее посещал, она мне всегда показывала, вот, говорит, здесь в шкафу лежит конвертик. Если я умру, ты его забери. Это церкви. Да, и Господь так благословил ее, что за неделю до церкви она заставила меня приехать к ней. Я скажу так, заставила, да? Потому что я без автомобиля, без ничего, но Господь благословил, я к ней съездил, забрал то, что она приготовила. И она действительно вставала на колени и молилась за церковь. Да, это действительно плод. Плод, который мы будем помнить и не будем забывать. А сегодня хотел с вами поговорить о милости. Что такое милость? Как вы понимаете? Я посмотрел в словарях и, знаете, нашел такое определение. Милость – это сострадательное отношение к человеку, даже если он этого не заслуживает. Я посмотрел в Слово Божие и, знаете, очень мало милость, слова, относится к человеку. И очень много говорится о милости Божией к человеку. Можете себе представить? Заглянул еще один словарь, и там определение слова «милости» звучит как «дар». Просто так. Даром. Так вот, милость Божия – это дар, это действительно дар. И Слово Божие говорит именно об этом даре, что Бог нам с вами, сегодняшним людям, дает дар. Он точно так же этот дар давал народу своему. Если мы будем с вами читать, давайте прочитаем замечательный отрывок из пророка Осии, 6 глава. Хотелось прочитать 5-6 главу, ну, там речь идет о том, что Господь ставит претензию своему народу о том, что они нарушили завет. И вот в 6 главе, с 4 стиха, Господь говорит: «Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман, и как роса, скоро исчезающая. Посему я поражал через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет, ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели все сожжений, они же, подобно Адаму, нарушили завет, и там изменили мне». Можете себе представить, Господь говорит: я милости хочу, я боговидения хочу, а вы, вся ваша милость, вся ваша благочестие передо мною, как утренний туман, как роса исчезающая. Все знают, как роса исчезает. Пока солнышка нет, роса лежит. как солнышко пригрело, ничего не осталось. Вот точно так же и милость народа Божия. Да, Господь говорит, я милости хочу. Можно сказать, что это написано там, для народа Израиля. А нам ничего не написано. Друзья мои, вы заблуждаетесь. Знаете, хочу прочитать еще одно место. Евангелие от Матфея, 9 глава, с 10 стиха. «И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его. Увидев это, фарисеи сказали ученикам Его, для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками? Иисус же, услышав это, сказал им, нездоровые имеют нужду во враче, а больные. Пойдите научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Так вот, интересно, Божья милость. Псалмопевец говорит, что Господь милостив и много милостив. Долготерпелив и много милостив. Вспомните каждый из вас, сколько раз Он прощал. Знаете, у меня пальцев на руках не хватит и ногах, чтобы сосчитать, сколько раз Господь милостью Своей прощал. Так вот, милость – это одна из характеристик Бога. Он милостив, долготерпелив и многомилостив. Яркий пример – Израиль. Сколько раз Израиль отступал от Бога? Сколько раз Господь стучался к народу Своему непослушному, и Он все равно отступал? Когда выходил народ израильский из Египта, на второй день начали роптать. А Господь столько милости им явил. Друзья мои, я не знаю, как вот, может быть, в материальных ценностях можно объяснить. Вспомните, с какими руками выходил народ израильский из Египта. Рабы, которые ничего не стоили, с чем они выходили? С золотом и серебром. То самое золото, из которого они потом тельца вылили. То самое золото, из которого они потом соорудили скинию собрания. Друзья мои, братья и сестры, не это ли показатель? Не это ли милость Божия? Это рабы, которые ничего не имели, но они отступали. Они каждый раз говорили, что «Да не нужен нам Бог, да мы сами себе». И Господь все равно говорит, «Милости хочу, я не хочу, чтобы вы погибали, я хочу, чтобы вы Меня искали». Точно так же поступал и царь Давид, когда согрешил с Версавией, помните, да? Когда пришел пророк и обвинил Давида, что Господь явил? Царю, который должен был пасти народ Божий, который был ярким примером для народа Божия, Господь явил милость. Господь оставил его царем. Братья и сестры, а на что похожа наша милость? Божья милость, она всегда является Божьей милостью. Нам, может быть, в каких-то вещах не понять эту Божью милость, потому что посмотрите, что происходит с Иисусом Христом. Сам Бог приходит к народу, Божьему народу. Именно Божьему народу, который знал, кто к Нему пришел. И что они говорят? Почему учитель ваш ест с мытарями и грешниками? Это кто говорит? Это те, которые знали Слово Божие. Это те, которые наизусть могли его цитировать. Почему учитель ваш ест с мытарями и грешниками? Знаете, порой наша милость, она вот в этих словах и заключается. Почему ты, Господь, благосклонен к этому грешнику, а не ко мне? Знаете почему? Потому что мы забываем ту милость, которую Господь однажды явил нам. И являет каждый день, когда мы с вами встаем на ноги свои с утра раннего. Знаете, вот сегодня братья проповедовали о десятине. Знаете, я вам так скажу, я про себя. Иногда получается так, что Господь располагает сердце давать. Но мы по своей жестокости начинаем себя оправдывать. Ни для кого не секрет, что есть в Москве люди, которые зарабатывают на людях, инвалидах, да, и они просят милостыню. И если мы видим, я про себя говорю, если я вижу человека, который здесь, там, мне всегда возникает вопрос, а зачем я ему буду давать? Ведь это неправда. Ведь это не истина. Да? То есть я оправдываю себя. И я могу не дать, могу дать. Но Бог как говорит? Милости хочу. Я хочу милости от вас. Пойдите и научитесь, говорит Христос. Научитесь у кого? У Бога. У Бога, которое вот это качество милости присуще. Христос говорит, научитесь у меня, что значит милости хочу, а не жертвы. Да не нужна мне ваша жертва. Милость, сострадание. Даром. Действительно даром. Ведь Господь вам дал. Почему ты не можешь дать? Знаете, еще есть одно место замечательное. В 12 главе, в 7 стихе написано, речь идет о том, что их ученики шли и срывали колосья в субботу. Книжники и фарисеи пришли и говорят им. Фарисеи говорят, ученики твои делают то, чего не должно делать в субботу. Христос им говорит, если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных. Можете себе представить? Вот эти наши человеческие шаблоны, они приводят к тому, что мы осуждаем невиновных. Мы осуждаем, а Бог нам не сказал, что Он дал нам власть судить. Нет. Он сказал, что суд только у Отца, у Бога. Точно так же, когда к Христу привели взятую в прелюбодеянии, что Он сказал книжникам и фарисеям? Кто из вас без греха первый брось в нее камень? Братья и сестры, друзья, кто из нас здесь без греха? А Господь говорит, милости хочу. Именно милости хочу, а не жертвы. Не жертвы того, как вы в преклонных летах будучи, да, и говорим мы порой, я уже стар, и седина на голове моей, и я знаю, опыт показывает. Опыт показывает, а Господь говорит, а я милости хочу. Опыт твой показывает, а Бог говорит, я милости хочу. Я хочу, чтобы ты милость явил. Я хочу, чтобы не опыт показывал, а Бог. А для Бога ценен каждый человек. Алкоголик, наркоман, бомж. Да, ведь он бомжом стал не просто так. И Господь говорит, научитесь, что значит «милости хочу», а не «жертвы». Знаете, наш брат из первой церкви, Климент Александрийский, сказал так: «Для каждого, кто от всего сердца к Богу обращается, стоят двери открытыми». Для каждого. Это Христос и показывает, и говорит «для каждого», а не для тех, кто знает закон Божий. Бог держит двери открытыми, и втройне радостно Отец принимает Сына, который желает исправиться. Друзья мои, задумайтесь над этим высказыванием, ведь Христос действительно об этом и говорит. «Милости хочу». Хочу, чтобы каждый, кто живет на этой земле, приходил ко мне. У нас есть у кого учиться, слава Богу. Мы можем учиться у Господа. В 1 Коринфянам апостол Павел пишет в 6 главе, 19 стихе: «Не знаете ли, что тела ваши суть – храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценой». Вот на этом стихе я хотел бы и закончить проповедь сегодняшнюю и еще раз напомнить. Не знаете ли, что тела ваши суть – храм живущего в вас Святого Духа? И если Господь говорит «милости хочу», а храм говорит «не давай», тогда кто там живет в этом храме? Мое «я» с большой буквы или Дух Святой, которого вы имеете от Бога, и написано «вы уже не свои», потому что куплены дорогою ценою. Прочитаю одно высказывание. Замечательно, мне очень нравится. «Прежде чем кого-то осудить, надень его обувь. Пройди его путь, споткнись о каждый камень, который лежал на его дороге. Почувствуй его боль, попробуй его слезы. И только после этого расскажи ему, как нужно жить». Замечательное высказывание, но напоминаю, братья и сестры, не знаете ли, что тела ваши суть – храм живущего у вас Святого Духа? А Дух говорит: «Милости хочу». Пусть они не принимают, но однажды услышав, невозможно забыть. Да, точно так же было и со мной, точно так же было и с многими из вас. Однажды услышали. Так вот Господь говорит: «Милости хочу, не жертвы, не нужна мне ваша жертва». Господь говорит: «Все, что на этой земле, я сотворил. Все это принадлежит мне, а вот я хочу, чтобы вы были действительно храмом Духа Святого, и в этом храме была милость, милость, явленная каждому из нас и людям тем, которые противятся на сегодняшний день. И пусть Господь каждого из нас благословит действительно быть похожими на Иисуса Христа и учиться у Него, что значит «милости хочу», а не «жертвы». Аминь.